трава и камни. С действительностью иллюзию, с растительностью гранит, так сблизили Польша и Грузия, что это обеих роднит. Как будто весной в Благовещенье и милости возвещены землей в каждой каменной трещине, травой из-под каждой стены. И те обещания подхвачены природой, трудами их рук, искусствами, всякою всячиной, развитием ремесл и наук, побегами жизни и зелени, развалинами старины, землей в каждой мелкой расселине, травой из-под каждой стены, следами усердия и праздности, беседою бьющей ключом, речами про разные разности, пустой болтовней ни о чем, пшеницей в полях выше сажени, сходящейся над головой, землей в каждой каменной скважине, травой в половице кривой, душистой густой повеликою, столетиями вверх по кусту, обвившей былое великое и будущего красоту, сиренью, двойными оттенками лиловых и белых кистей, пестреющей между простенками осыпавшихся крепостей, где люди в родстве со стихиями, стихии в соседстве с людьми, земля в каждом каменном выеме, трава перед всеми дверьми, где с гордою лирой Мицкевича таинственно слился язык грузинских цариц и царевичей из девичьих и базилик.